Корма ялика вдруг разлетелась, его посекло щепками, но не особенно оглушило, и он сумел увернуться от завалившейся прямо на него мачты, прыгнул в воду, сориентировался по звездам и, размашисто загребая, поплыл в сторону Джетарама, потому что ничего другого не оставалось делать, разве что идти утюгом на дно. А он, ведомый могучим инстинктом, хотел жить, жить, доплыть. И ведь доплыл упрямец, правда, сам уж совершенно не помнил, как. На рассвете, объезжавший окрестности конный патруль береговой стражи, увидел беспамятного человека, нижней половины тела, лежавшего в воде. К нему тут же подскакали, увидели, что он жив, увидели морской мундир. Флаг лейтенант сбросил только сапоги, а насчет мундира, видимо, не сообразил, пребывая уже в затемнении ума. Подняли на круп лошади и помчали на ближайший пост. Там найденного быстро привели в чувство с помощью пары насильно влитых стаканов рома. Прислушавшись к горячечному бормотанию моряка, облеченный некоторыми полномочиями начальник сначала не поверил, но после краткого совета с сослуживцами и ведавшими безопасностью людьми решил все же для очистки совести послать в крепости самолет. К тому времени кое-какие военные реформы Сварога уже семимильными шагами продвигались по подвластным ему землям, и во исполнение одной из идей в Джетараме обосновалась эскадрилья истребителей со снольдерскими экипажами. Самолет вернулся очень быстро, с полудюжиной пробоин от мушкетных пуль на крыльях. Летчик доложил, что в крепости он, разумеется, не садился. Даже оставаясь она в дружеских руках, там не нашлось бы места. Он сделал весьма неутешительное наблюдение. Над главной башней Батшевы развивается огромный городский флаг, который из-за его уникальности трудно спутать с каким бы то ни было другим, и уж тем более ронерским, еще вчера реевшим над крепостью. И корабли, стоявшие в гавани борт-оборт, тоже все как один имеют на корме кляксу. Больше он ничего не рассмотрел, попытался снизиться, но по нему открыли ожесточенную мушкетную пальбу, пустили даже на удачу полдюжины ракет с одной из башен, пробили плоскости, угодили в фюзеляж, но бензобак, к счастью, не задели, и летчик без особого труда дотянул до Джетарама. Высокие чины из Джетарама, в глубине души не вполне доверявшие Снольдерцу, который совсем недавно перестал быть главным вероятным противником, послал к крепости быстроходный люгер, справедливо рассудив, что он сможет достаточно близко подойти к крепости, со стороны гавани, где пушек нет ни одной. Командир этого люгера, отметим в скобках, уже сидел в печенках у адмирала из-за своих пьяных безобразий и неисчислимых нарушений устава, так что его не было бы особенно жалко, ежели что. Рекомого флаг лейтенанта, которому по возрасту полагалось быть самой малой гран-капитаном, не препятствуя тому помянутой слабости, извлекли из портового кабачка, вразумили ведром морской воды и объяснили задачу. Он отдал честь и велел своему экипажу таким же сорвиголовам ставить паруса. Люгер вернулся благополучно. Флаг-лейтенант вояк и был лихим и опытным. Он тщательно все продумал, дождался, когда солнце достигнет того места на небосклоне, откуда будет светить стоящим на пирсе крепости прямо в лицо, а ему, соответственно, в спину. Он подошел к крепости почти вплотную, кабельтов на 200. Оказалось, летчик изложил все точнехонько так, как оно и обстояло. Над крепостью развивалась клякса. В порту стояли не менее полудюжины фрегатов и корветов под городским флагом. С кораблей в ударном порядке выгружали солдат и легкие колесные пушки. Флаг лейтенант, не колеблясь, отдал приказ шарахнуть по пирсу из носового орудия, скосив картечью пару дюжин неприятелей, после чего повернул кораблик в Джетарам, провожаемый порядочной мушкетной пальбой и несколькими пущенными вслед ракетами. И тогда в Джетараме в полной мере осознали, что произошло. Заработал оптический телеграф —